от автора. Когда я был маленьким, я думал, что на Земле профессий только две — рабочие и художники. Я потом много чего узнал, но на этот счет так и не повзрослел. Часто говорят, я из народа вышел. Ну и что хорошего, что вышел? А ты не выходи. Тут так, любишь, не любишь. И все видно, как на ромашке. Я написал про человека, которого люблю. Надеюсь, это заметно.